Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый клык удивился и недоуменно посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость. Он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову набок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли, и белый клык, не теряя своего достоинства, позволил им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а белый клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту. Конец книги. Июнь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.